Занятие второе. Управление телом через управление разумом. Первое. Сядьте поудобнее в кресло и закройте глаза. Второе. Сделайте глубокий вдох и, выдыхая, расслабьте тело. Третье. Медленно считайте в обратном порядке от 100 до 1. Четвертое. Вообразите какое-нибудь тихое место из тех, что вы знаете. Пятое. Мысленно скажите себе: «Я всегда буду абсолютно здоров телом и душой». Шестое. Мысленно скажите себе, что когда вы откроете глаза при счете 5, вы будете чувствовать себя бодро и лучше, чем прежде. Когда достигнете счета 3, повторите это. Когда откроете глаза, подтвердите это еще раз: «Я совершенно бодр и чувствую себя лучше, чем прежде». Чтобы контролировать свое тело, вы должны управлять разумом. Чтобы научиться этому, вы должны контролировать альфа-уровень. Чтобы контролировать альфа-уровень, вы должны контролировать свое состояние релаксации. Начальная точка – это управление релаксацией. Позвольте рассказать историю лейтенанта ВМФ США М.Р. Недавно моя 8-летняя карьера в морской авиации оказалась под угрозой. Я страдал аллергией к лекарствам, что привело к краткому эпизоду сердечной аритмии. Обследование в армейском медицинском центре Брук выявило у меня пролапс митрального клапана сердца. Это врожденный дефект, который может быть диагностирован только при помощи сложного оборудования. Военно-морской устав запрещает человеку с подобным заболеванием находиться в летном составе. Диагноз был подтвержден 2 другими специалистами. Моя карьера казалось законченной. Мне оставалось лишь пройти еще через 3 недели обследования в военно-морском аэрокосмическом институте. До тех пор я не был слишком настойчив в своих занятиях по методу Сильва, но вспомнил, что любые аномалии могут быть исправлены. Я стал часто входить в альфа-уровень и представлять идеальное сердце, лишенное каких-либо дефектов. Я также снова и снова говорил себе, что сердце у меня теперь превосходное. Эта мысль крутилась в моем мозгу денно и нощно, пока я не поверил, что это действительно так. Через 3 недели меня осматривали 3 военных врача. Никакого пролапса. Врожденный дефект, существовавший 33 года, исчез. Все диагностические приборы и тесты указывали на совершенно здоровое сердце. Я снова начал летать. Теперь я твердо верю в ту силу, которая находится внутри нас и улучшает нашу жизнь. М.Р. расслаблялся и воображал свое сердце совершенно здоровым. Что разум воображает, то он и создает, если. Это очень важное, если. Мозг создает то, что он воображает, если это происходит на альфа-частоте. Мозг представляет собой 1,5-килограммовый орган, заключенный в черепе. Разум, безграничный в своих размерах, все-таки зависит от мозга. Именно на альфа-уровне мозг, особенно его правое полушарие, это царство мыслей, чувств, эмоций, работает на нас. М.Р. воображал свое здоровое сердце и уговаривал сам себя, когда мозг находился именно на этой частоте. Мысленные образы и вербальные инструкции – это механизмы, вырабатывающие физические изменения на субъективном альфа-уровне. Использование этих механизмов и есть то, что мы называем программированием. М.Р., находясь на альфа-уровне, воображал свое сердце идеально здоровым и таким образом программировал свой ментальный компьютер, чтобы сделать сердце действительно здоровым. Разум правит мозгом, а мозг правит телом, и тело подчиняется. Альфа-состояние – ключ. Оно выводит вас из объективного царства физического мира в субъективный мир, причинное или созидательное царство, царство, являющееся источником физического мира. Пребывание на этом уровне наделяет вас блаженным чувством пребывания наедине с самим собой. Вы осознаете, что происходит во внешнем мире, но не участвуете в этом. Вы находитесь в полном покое физически и ментально. Ощущение альфа-уровня. С каждым днем практики вы все более углубляетесь в направлении альфа. После того, как вы достигаете альфа-уровня, каждый день практики уводит вас в более глубокое альфа, но не слишком глубоко, чтобы не уснуть, и позволяет вам пользоваться своим разумом для обретения суперздоровья себе и другим, пока вы остаетесь в альфа. Известная исследовательница обратной биосвязи Барбара Браун учила людей контролировать альфа-уровень, ассоциируя его с приятными ощущениями. Соавтор этой книги, преподаватель метода Сильва на Гавайях, использует для обозначения альфа гавайское слово «алоба». Это означает «одиночество», символизируя моя буквой «О» в середине слова, поясняет он. Приделайте к одиночеству рукоятку, и вы достигнете альфа. Он демонстрирует это смелым в руке, приписывая к букве «О» рукоятку, которая «О» превращает в «П». Алоба в алпба. Альфа – действительно приятное ощущение. Возможно, причина этого в том, что, входя в него, мы отстраняемся от физического мира, попадая в мир внутренний, на один шаг ближе к краю. Когда вы достигаете альфа, нет ни звона колоколов, ни воя сирен, ни голоса, возглашающего «это альфа». Вы просто чувствуете себя хорошо. Позитивное отношение. Главная суть метода Сильва в том, что он развивает сознание человека на низких частотах головного мозга ради достижения определенных благ. Этот контроль над собственным сознанием позволяет человеку улучшить свою производительность и способность решать проблемы. Но предположим, что в ходе этой подготовки вы относитесь к этому методу так, что, дескать, он может и работает для кого-то другого, но не для меня. Такое отношение тоже является своего рода программированием. Вы программируете мозговые нейроны на то, чтобы они игнорировали ваши тренировки и сохраняли статус-кво. Или предположим, что после завершения учебы вы убеждаете себя, что метод не поможет вам справиться с данной проблемой здоровья. Это ожидание неудачи тоже является собой программирование и перечеркнет все, чего вы достигли тренировками, и вы действительно будете продолжать болеть. Желание, Убежденность и ожидание являются компонентами веры, связующего звена между разумом и мозгом, дающего возможность реализовывать программы. Мозг работает и в объективном, и в субъективном мирах. Возьмем блестящего студента колледжа, отец которого желает видеть его юристом. Он сам не хочет быть юристом, но его отец имеет процветающую практику и очень уважаем в своем округе. Так подталкиваемый отцом сын становится юристом. Процветает ли он так же, как его отец? Нет, потому что его усилия не вполне искренни. Эта неискренность влияет на всю его карьеру. Он становится посредственным юристом. Сравним желание сына с мотивацией его отца, когда тот был молод. Отец просто жаждал стать преуспевающим адвокатом. Невзирая на финансовые препятствия и другие проблемы, он старается изо всех сил и в конце концов добивается своего. Желание, убежденность и ожидание являются собой ступеньки к успеху и в объективном, и в субъективном мирах. Когда доктор Карл Саймонтон принимал нового пациента, он демонстрировал ему образы своих прежних пациентов до и после. Сейчас вы видите рак, а теперь не видите. С его стороны это было не хвастовство и не самопрезентация. Он стимулировал негативные ожидания и убеждения пациента. «Я пропащий человек. Вывернуться наизнанку, стать позитивными. Я тоже смогу вылечиться». Он обычно показывал это в виде слайдов нескольким пациентам одновременно. Он также настаивал на том, чтобы эти слайды увидели и члены семей пациентов. Он хотел изменить их ожидания и убеждения в отношении прогноза с тем, чтобы они передавали свои ожидания и убеждения пациентам, тем самым перепрограммируя их в позитивную сторону. Вера включает ментальный компьютер, вводя сообщение «Программирование началось». Вера также позволяет нам видеть конечный результат с энтузиазмом, а энтузиазм усиливает поток энергии, управляющий компьютером. Затем мозг обрабатывает информацию, переданную ему верящим разумом. Его удивительным способностям дан зеленый свет «Я преуспею». Когда второй реципиент искусственного сердца в больнице Луисвилла сел в постели всего через несколько дней после имплантации, врачи ликовали. Агентство Associated Press процитировало одного из них, сказавшего, что позитивное ментальное отношение пациента является очень сильным благоприятным фактором в процессе лечения. Процедура подкрепления. Разум – это регулятор. Поэтому мы получаем пользу, когда контролируем свой разум, тем самым порождая успех ожиданиям и убеждениям. Первое. Когда вы проснетесь завтра утром, сходите в ванную. Если хотите, потом возвращайтесь в постель. Заведите будильник, чтобы он звонил через 15 минут. Второе. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям примерно на 20 градусов. Я проанализировал процесс визуализации и понял, как он лучше всего срабатывает. Вспомните, как люди закатывают глаза вверх, стараясь отыскать ответ на вопрос, словно этот ответ написан на потолке или в небе. Я обнаружил, что когда мы действуем таким образом, мы понуждаем наш мозг работать в альфа-ритме. Одновременно поднятые вверх и дефокусированные глаза когда вы смотрите в никуда, способствуют активации правого полушария мозга. Ментальный экран. Управление разумом дает наилучшие результаты, когда глаза приподняты примерно на 20 градусов над горизонтальным уровнем. Я называю эту зону ментальным экраном. Использование ментального экрана на альфа-уровне становится важным средством для улучшения здоровья. Держа в уме эти пояснения, вы можете продолжить начатую выше процедуру. Третье. Медленно считайте в обратном порядке от 100 до 1. Делайте это про себя, то есть мысленно. Между цифрами выдерживайте интервалы в 1 секунду. Четвертое. Когда достигнете цифры 1, удерживайте в уме образ самого себя как молодого, лучистого, здорового и привлекательного человека. Пятое. Мысленно повторяйте: «Я всегда буду абсолютно здоров телом и душой». Шестое. Потом скажите себе: «Я собираюсь считать от 1 до 5. Когда я дойду до счета 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно, в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде». Седьмое. Начинайте считать. Когда достигнете счета 3, повторите: «Когда я дойду до счета 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно и в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде». Восьмое. Продолжайте отсчитывать 4 и 5. При счете 5 откройте глаза и мысленно подтвердите: «Я совершенно бодр, чувствую себя прекрасно и в полном здравии, чувствую себя лучше, чем прежде». И это так. 8 шагов, которых в реальности только 3. Давайте проследим каждый из этих 8 шагов, чтобы понять их цель и лучше запомнить их последовательность. Первое. Разум не может достаточно расслабиться, если тело не расслаблено. Для ощущения полного комфорта лучше предварительно сходить в ванную. Кроме того, когда вы проснулись, возможно, вы проснулись не полностью. Если вы сходите в ванную, это гарантирует полное пробуждение. Но на случай, если вы все-таки проснулись недостаточно, чтобы оставаться проснувшимися, заведите будильник, чтобы не рисковать опоздать куда вам надо, согласно вашим дневным планам. Второе. Как я уже объяснил, когда человек приподнимает глаза на 20 градусов, это усиливает альфа-ритмы в мозгу и повышает активность правого полушария. Впоследствии, когда мы будем строить мысленные образы, это тоже будет делаться, приподняв глаза на этот угол. А пока это лишь простой способ усилить альфа. Третье. Обратный отсчет расслабляет. Отсчет вперед возбуждает. Считать 1, 2, 3. Все равно, что сказать: «На старт! Внимание! Марш!» Но отсчет 3, 2, 1 умиротворяет. Вы никуда не бежите, кроме как внутрь самого себя. Четвертое. Вообразить в расслабленном состоянии себя таким, каким вы хотите быть – это идеальный образ. Ипохондрики, которые расслабляются и воображают себя больными, зачастую создают нежелательные физические симптомы. Вы же делаете обратное. Ваш ментальный образ создает желательные условия: молодость, здоровье и привлекательность. Пятое. Слова, мысленно повторяемые в расслабленном состоянии, создают понятия, которые они обозначают. Образы и слова программируют разум, который воспроизводит соответствующее состояние. Шестое, седьмое и восьмое. Эти три последних шага представляют собой просто отсчет до пяти для завершения упражнения. Отсчет вперед активизирует вас, но при этом хорошо отдавать самому себе команды стать активным при счете пять. Сделайте это до начала отсчета, потом повторите попутно и сделайте еще раз, когда приоткрываете глаза при счете пять. Проснувшись завтра утром и выполнив это упражнение, вы поймете, что все это сводится всего к трем шагам. Первое. Обратный отсчет от 100 до 1. Второе. Мысленное изображение себя самого здоровым и подтверждение своего здоровья. Третье. Выход из альфа-уровня при помощи отсчета от 1 до 5 и подтверждение хорошего здоровья и бодрости. 40 дней, которые могут изменить вашу жизнь. Вы знаете, что сделать завтра утром, но что будет потом? Вот ваша программа. Первые 10 дней – обратный отсчет от 100 до 1. Следующие 10 дней – обратный отсчет от 50 до 1. Следующие 10 дней – обратный отсчет от 25 до 1. Последние 10 дней – обратный отсчет от 10 до 1. После этих 40 дней упражнений по релаксации с обратным отсчетом вы будете считать всего лишь от 5 до 1, чтобы пользоваться альфа-уровнем на благо своему здоровью. Как это делать, мы объясним на следующих страницах. Практикуясь, продолжайте читать, поскольку есть некоторые вещи, которые вы можете уже делать, не дожидаясь истечения 40 дней. Вы можете изменить свой утренний образ, чтобы помочь своему «я» справиться с конкретной проблемой здоровья. Вы можете помогать другим. Вы можете расширять свое понимание того, на что способен ваш разум в решении проблем и достижении целей в других аспектах вашей жизни. Вы можете накапливать свою веру и ожидания и тем самым улучшать свою способность на восстановление здоровья, если вы будете выполнять это простое упражнение каждое утро в течение 40 дней, вы приобретете способность управлять своим разумом на альфа-уровне. Может показаться почти ребячеством лежать в постели и считать в обратном порядке. Но каждый раз, когда вы делаете это, вы достигаете новой точки отсчета для следующего раза. Вы идете все глубже и глубже, замедляя мозговые волны и подчиняя их своему контролю. Это словосочетание «под вашим контролем» означает две вещи. Первое. Вы делаете это целеустремленно. И два. Вы не спите. Этот контроль, следовательно, погружает вас в альфа, но не глубже, и удерживает там. Полезно каждое утро повторять эту процедуру в точности, выполнять одни и те же шаги в одном месте и в одно время. Единственное, что меняется, это переход от 100 к 50 через 10 дней, а затем последовательно через каждые 10 дней к 25, 10 и 5. Другие вариации лишь затуманят точку отсчета и, возможно, ухудшат ваши результаты. А каковы будут результаты через 40 дней? Вы сможете сесть в кресло, отсчитать с повернутыми вверх глазами от 5 до 1 и запрограммировать. Больше энергии, больше энтузиазма, продуктивный день, улучшение здоровья, оптимизм.